Осень 1958 года. Предвыборная кампания в Сенат набирает обороты. Помощники Джека толпятся в нашей гостиной почти каждый день. Окурки в пепельнице, бумаги на столе, стаканы с соком, кофейные кружки. Но в этом году кажется все немного иначе, чем раньше. Обычное, привычное уже переизбрание — лишь прелюдия к реальной гонке. И Джек ведет себя по-другому. Он стал амбициознее и глубоко проникся теми идеями, которые движут им и заставляют стремиться на самый верх. Я замечаю это в его речах, мыслях, даже в манере слушать. Они хотят, чтобы я поехала с ним в сентябре в Омаху, где он должен выступить на митинге Демократической партии. Уговаривать меня является Бобби. Я прямо-таки мечтала отметить пятую годовщину свадьбы в Небраске. Джеки, тебе понравится. Ладно, раз ты просишь, я поеду. В Омахе собралась толпа в два раза больше, чем ожидалось. Вдвое больше народу пришло, чем раньше, потому что Джеки была с тобой, говорит Джеку Кенни О'Доннелл в самолете на пути домой. Да ну? Ага. «Ради всего святого не говори ей», — умоляет Джек, а когда я оглядываюсь на него, он смотрит на меня тем самым прежним взглядом и улыбается. Мы были счастливы тогда. Я изумляюсь, когда осознаю это. Новый, необычный свет проник через стену, которую я возвела вокруг своего сердца, чтобы оградить себя от боли. Той осенью я сопровождаю его еще в нескольких поездках. Но мне не нравится надолго уезжать от Кэролайн. Меня физически тянет к ней. Я скучаю по ее голосу, запаху, ее маленьким ручкам, обнимающим меня за шею, по долгим посиделкам с ней на лужайке под теплым осенним солнцем. Команда Джека просит меня поучаствовать еще в одном телешоу, которое называется «Дома у семьи Кеннеди». Снимают в гостиной в Хаяне спорт. Мы с Розой сидим рядом на диване. Она спрашивает, нравится ли мне участвовать в избирательной кампании. «Очень нравится», — бодро отвечаю я. Примерная супруга, смирно сидящая, положив руки на колени. Мы с Джеком проехали по всему штату, старались как можно больше встречаться и общаться с людьми. «Что ж, поздравляю, Джеки», — отвечает Роза своим хрипловатым голосом. И Джека поздравляю с тем, что он нашел жену, которой так нравится предвыборная гонка. Тут трудно не расхохотаться, но я выдавливаю из себя приличную улыбку. Когда продюсер дает отмашку, в кадре появляется Джек. Он будто возник из воздуха и встал за нами как раз под картиной, изображающей шторм на море. Молодой сияющий герой с обезоруживающей улыбкой благодарит всех жительниц штата, которые сейчас смотрят по телевизору передачу о его семье, и просит проголосовать за него 4 ноября. Так они и делают. Джек получает в Массачусетсе 73% голосов. «Думаю, это можно назвать убедительной победой», — говорю я. Зимой 1959 года Ли тихо расстается с Майклом Кенфилдом и выходит замуж за польского князя Стаса Радзивилла. Во время брачной церемонии она на 3-м месяце беременности, но фигура ее по-прежнему тоненькая и изящная. Под простым белым платьем обозначилась лишь совсем небольшая выпуклость живота. Когда мы выходим из церкви, я говорю Джеку: «Однажды Ли призналась мне, что стоит выйти замуж хотя бы для того, чтобы иметь свой собственный дом. Теперь у нее 3 дома». Я смеюсь, и мы спускаемся по лестнице. Дни стали длиннее. Наступает весна. Я ставлю надувной бассейн на заднем дворике нашего дома в Джорджтауне и наполняю его из садового шланга. Полуторагодовалая Кэролайн плескается там часами, катается по ребристому дну, делая вид, что плавает. Мы устраиваем обеды и полдники на лужайке, пикники с чаем и пирожными в тени. Маленький сад залит солнечным светом. Иногда мы отправляемся на долгие прогулки по набережной или ходим в Роуз-парк качаться на качелях. Иногда я заглядываю под козырек коляски и обнаруживаю, что Кэролайн не спит, а внимательно рассматривает окружающий мир, высовываясь из-под одеяльца. «Ты давно не спишь, малышка? Изучаешь все вокруг, да?» Маленькие ручки тянутся ко мне, теплые пальчики касаются моего лица. Это повторяется много раз, но в такие моменты я неизменно ощущаю прилив радостного волнения. «Ты моя любовь, мое солнышко», — говорю я, отстегивая ремешки и беря ее на руки. Почти каждый день Кэролайн поднимает глаза на меня и вопрошает. «Папа?» «Да, дорогая, он скоро приедет». Я стала говорить «скоро» всегда, вне зависимости от того, имелось в виду завтра или через неделю. Потом и малышка стала повторять его, слегка коверкая. «Скоро». Она говорит это, когда смотрит мне за спину или в окно, на небо поверх деревьев. «Скоро». Летом мы с ней собираемся провести в Хаяне спорт. Но прежде я еду с Джеком в короткую командировку в город Якима, штат Вашингтон. Перед тем, как выйти на сцену, он наклоняется ко мне. «Может, я закончу свою речь цитатой из Теннисона, Джеки? Как думаешь?» «Да, так и сделай». «Напомни мне эти строки из Улисса. В путь, друзья...» Он протягивает мне напечатанную речь. Внизу оставлен пробел, и я вписываю строчки из стихотворения, которое читала наизусть по средам своему деду Бувье, когда он в костюме тройки усаживался в кресло и прислонял к нему свою трость. Подкрученные и навощенные кончики усов торчали в разные стороны. Я отдаю листки Джеку, он всходит на подиум, произносит речь и завершает ее стихами. Толпа неистово аплодирует. «Сработало!» — говорит он, сходя вниз. «Кажется, я что-то упустил, но мне не хотелось подсматривать в бумажку». «Ты упустил гораздо меньше, чем упустила бы я». Он улыбается робко и почти застенчиво. «Ты же знаешь, что это не так». Полным ходом идет планирование президентской кампании. В подготовке участвует в основном ближний круг. Джо, Джек, Бобби, ирландское трио, Тед Соренсен. Соренсен смешной. Всякий раз, оказываясь рядом с Джеком, он начинает раздуваться от собственной важности, как глупый мальчишка. Но он обладает уникальным даром направлять интеллектуальный поток Джека в правильное русло и делать из этого материала отличные речи. Стив Смит, муж Джин, сестры Джека, занимается финансами и логистикой. Журналист Пьер Селлинджер отвечает за связи с прессой. Все часами обсуждают, какие трудности могут возникнуть на пути к высшему посту и как их обойти. Джеку лишь 42 года, слишком молод. Многие побоятся доверить ему трудную задачу по управлению страной. Кроме того, католик еще никогда не становился президентом. Джек, к тому же, не очень хороший католик. Как-то замечаю я в разговоре с Джо. А я недостаточно похожа на Бесс Трумэн. «Что ты думаешь по поводу черновика биографической книги о Джеке, которую он дал тебе почитать?» — спрашивает Джо. Джек в это время вошел в дом и сел рядом со мной. Автор несправедлив к нему. На первых 50 страницах он описывает Джека как аккуратного тихоню, заурядного, как кассир в магазине, и играет на руку клеветникам, характеризуя Джека как легковесную, безвольную марионетку в руках богатого папочки, бывшего посла. Тут я улыбнулась Джо. Джонсону это очень понравится. На лице у Джо появляется такое выражение, которое часто бывает у него, когда я честно говорю, что думаю. «И мне не нравится, что он упоминает болезнь Аддисона», — добавляю я. Мы сами ему это предложили», — говорит Джек. «Все равно всплывет. Лучше мы первыми выступим с признанием». «Но он пишет о болезни так, будто она помешает тебе выполнять президентские обязанности». Джо засмеялся. «Давай, выскажи мне всю правду». На столике рядом с моим креслом лежит книга о Джефферсоне, которую читал Джек, и августовский номер журнала Life. На обложке я. И подпись. «Джеки Кеннеди — обаятельная жена кандидата в президенты». Джек тоже есть на фотографии, но его лицо не в фокусе. Он на втором плане, хотя в жизни все наоборот. Мне не нравится этот снимок. Я выгляжу слишком вылощенной, почти надменной. Есть другой кадр внутри журнала, который мне по душе. Там мы с Кэролайн у моря. Я в своей привычной одежде. Брюки закатаны, держу ее за ручки и кружу над водой. Мы обе тогда вымокли. Я почти не помню, как съемочная группа сделала эту фотографию. Но помню сам момент. Холодная вода. Радостный хохот дочери, ее маленькая легкая фигурка, летящая над волнами. Никто почему-то не хочет публиковать это на обложке. «Папа, обрати внимание, когда она вдруг замолкает и так смотрит. Это всегда не к добру», — шутит Джек. «Я думаю, ты можешь выиграть, Джек», — говорю я. «Но нам надо сосредоточиться на том, чем ты выделяешься среди прочих. На твоих убеждениях, амбициях, умении планировать и предвидеть. И даже на том, что ты так молод». Я поворачиваюсь к Джо. «А вы, боюсь, в этой истории должны выступать в качестве просто милого дедушки, которого мы навещаем в День Благодарения и на Рождество». «О, это я могу изобразить». «Но в целом, — заключаю я, — все, кажется, идет довольно неплохо». «Однако можно и лучше», — замечает Джо. «Ты действительно этого хочешь, Джек?» — спрашиваю я, когда господин посол ушел, и мы остались вдвоем на крыльце. Джек смотрит на облака, клубящиеся над океаном. Через них просачиваются странные вертикальные пучки света. «Джек?» «Что?» «Ты этого хочешь?» «Не беспокойся по поводу той биографии». Я задала вопрос. «Речь идет о посте президента, Джеки. И хватит об этом». Раньше его внезапный резкий окрик осадил бы меня. Но теперь я чувствую за этой резкостью неуверенность. «На самом деле, Джек, я считаю, что тебе надо чуть больше об этом задуматься. Потому что та рукопись не отражает, кто ты есть на самом деле». «И вообще никто в публичном пространстве толком не знает, каков ты. Расскажи побольше о том, во что веришь. Этому автору и другому журналисту, который хочет ходить за тобой по пятам и вести хронику избирательной кампании. Откройся им. Но при этом сам решай, что именно о себе рассказывать. А когда будешь ездить по стране, неважно, по восточному ли побережью, по среднему западу или югу, в любом сколь угодно малом городке, встречаясь с синими или белыми воротничками, с фабричными рабочими или шахтерами, не пользуйся стандартными односложными описаниями, которые тебе обычно подсовывают для подготовки к визиту. Главное, что тебе нужно знать, что уникального в этом городе, в этих людях, чего они хотят, что любят, о чем волнуются, что они пережили, чем жертвовали. Что их печалит, чего они боятся, о чем мечтают.